Глава 9. Интересное предложение. Фарлав, князь Черниговский. В дорогу князь воевода взял сотню Гордея, которому, по его мнению, в Морове делать было больше нечего. А Илья взял троих, коих выбрал самолично: Гудмунда, Возгоря и Миловида. Вместо последнего он охотно взял бы Малигу, но Малига был нужен в Морове. Сам же Илья так решил и Сергея Ивановича уговорил. Теперь уже не переиграть. Сотня — это много. Одних лошадей сколько. На каждого воина по 2 коня. А еще обозные, резервные. И телег Духарев планировал взять сотню с хвостиком, причем минимум четверть с провизией, амуницией и прочим обеспечением. Удивительно много требуется всего даже для одной сотни. И это еще надо понимать, что идти они будут по обжитым местам. Кабы в степь шли, пришлось и того больше с собой тащить. Те же кузнечные снасти, к примеру. А это еще возимый запас уменьшен по осеннему времени, поскольку леса и реки полны человеческой едой, и травы довольны, чтобы за ночь лошадям подкормиться. Но и для этого надо правильно лагерем встать. А правильное место не вдруг найдешь. 1500 коней – изрядный табун. И в дороге растянутся больше, чем на километр, и выпасом нужен изрядный. Даже напоить непросто. А ведь еще и выкупать неплохо, и тут уже речка нужна или озеро приличных размеров. Но ничего, люди у Духарева опытные, справятся. А резерв должен быть, вдруг поспешить потребуется. А лошади у Сергея Ивановича не печенежские пони, которым на подножном корму сытно. У него кони добрые, им овес нужен. Что, впрочем, тоже не проблема. Чай не по дикому полю идут, по обжитой местности. Фураж прикупить можно, а лучше бесплатно взять. Именем князя в счет будущей дани. Чай не развлечения ради, а по княжьему делу едут. Сергей Иванович усмехнулся. Ну, не только по княжьему, но зачем в такую даль порожняком гонять? Обоз, кстати, собирал и укомплектовывал Илья. При участии, разумеется, Духаревского Тиуна Кузьмы и Сладислава. Сергей Иванович результат даже не инспектировал. И сам этот поход он намеревался использовать для того, чтобы вплотную поработать с сыном. Илья для своих лет не просто хорош, изумителен. И воин слов нет, и знаний в нем полезных по маковку шлема. Но знать и применять знания не совсем одно и то же. Опыт требуется. Причем самостоятельный. И не только стрелы на 200 шагов метать и бронное туловище располовинивать. Вождю этого мало. Нужны административно-хозяйственные навыки. В первую очередь пища и отдых. Голодные, усталые бойцы много не навоюют даже в критических ситуациях. А голодные кони вообще никуда не годятся. То есть и коня можно попросить, шепнуть на ушко: «Ну, давай, родной, потерпи еще немного». И потерпит. Немного. А потом падет. Вождь должен уметь считать и распределять. Должен разбираться в людях, быть жестким, но не жестоким. Что тоже нелегко в этом беспощадном времени, когда врагов и ослушников вырезают под корень. Всей семьей. Вместе с детьми, потому что сегодня ребенок, а завтра мститель. Не сказать, что подобное исключительно в природе человека. Вот лев, который изгоняет из прайда старого самца, тоже первым делом убивает его детенышей. И самки матери воспринимают это как должное. Однако Духареву эти звериные правила были отвратительны. Может, отрыжка 20 века, может, убеждения христианские, а может, он был слишком уверен в себе, чтобы бояться малых детей. Потому и сам старался ни детей, ни женщин не трогать, и сыновьям не велел. И те слушались. Даже Артем, вплоть от плоти своего времени, уничтожавший врагов безжалостно и жестко, детей и женщин старался щадить. Артемом Духарев гордился. И Богуславом. Они такие разные получились братья, но оба настоящие воины. И люди настоящие, четкие. Духарев-то в их годы таким раздолбаем был. Эх, странно даже вспоминать. А вот Илье до безупречности еще далеко. Есть у него пара-тройка слабых мест. Например, с женщинами у него непонятки. Хотя тоже в духе времени. В этом мире с женщинами не церемонятся. Их используют. Грубо и утилитарно. Но не всех. У представителей здешней власти отношение к своим женщинам скорее по скандинавскому типу. У княжьих жен власти иной раз побольше, чем у воевод. У иных и дружины свои имеются. И, что особенно важно, суровые родичи мужского пола. По скандинавскому обычаю, женщина вообще вправе уйти от мужа, прихватив заодно и приданное, и кое-что сверх того. Даже детей, если те выразят желание уйти с матерью. Разумеется, если женщине есть куда уходить. Но тем, кто во власти, уходить, как правило, есть куда. В этой ситуации обижать жену чревато. Получившие легкие травмы девушки-челядинки Илью все равно обожали. Но то челядинки. А девушка гордая и родовитая, которой, скорее всего, и быть женой сына Моровского князя, на грубое обращение может и обидеться. Но женщины — это полбеды. Еще одна черта Ильи, которая не нравилась Духареву — безбашенный авантюризм. Когда у парня падала планка или даже просто вожжа под хвост, он был способен в одиночку, не дожидаясь подмоги и поддержки, кинуться хоть на целое войско. Ну да, он сам маленькое войско, но переоценка собственных сил – вреднейшее качество для воина. Еще один дефект – невнимание к деталям, опять-таки связанное с переоценкой собственных сил. И привычка сражаться до победы, а не до полного разгрома врага. А враг, поверженный, с переломанными ногами и дыркой в брюхе, возьмет да и воткнет в ногу победителя ржавый ножик. И месяц спустя гордый победитель скончается от заражения крови. Ни Артем, ни Богуслав никогда не упустят угрозу из зоны внимания. Не повернутся спиной к потенциальному противнику, если тот представляет опасность. Даже к женщине или калеке. А Илья легко. Собственная сила его опьяняет. Это понятно, учитывая, что не так уж давно он был беспомощным калекой. И учитывая, что по возрасту он еще совсем пацан. Но стрела в спину возраста не спрашивает. А спина у Ильи широка. В такую трудно промахнуться. Сергею Ивановичу очень хотелось, чтобы у Ильи было время повзрослеть. А для этого бреши в его воинской безупречности следовало заделать. Тем более, что незадолго до отъезда у Духарева состоялся очень интересный разговор с черниговским князем. Фарлав, князь Черниговский, был далеко не молод. Выглядел даже постарше Духарева. Но власть в своей вотчине держал крепко. Куда крепче, чем были связаны между собой Киев и Чернигов. Хоть на верность Владимиру Фарлав и присягнул, но отношения князей были скорее союзнические, чем старшего с младшим. На своей части Днепра Фарлав был таким же полновластным хозяином, как Владимир на своей. И в диком поле его боялись не меньше. Хотя сам Фарлав уже давно не водил рать на степняков. «Мне нужен верный человек в Муром», сказал черниговский князь Духареву, когда они от пустого трепа перешли к серьезному разговору. «Твой сын, я думаю, подойдет. Отдашь?» Духарев подумал, что речь идет о Богуславе, и уже прикидывал, как повежливее отказать. Фарлав имел в виду вовсе не Богуслава, младшего. Понравилось черниговскому князю, как лихо Илья разделал славья, славу которого по всей Руси успели разнести недобрыми устами. И то, что не бросил дело на полпути, а постарался и додавил птенцов последышей, тоже понравилось. «Послушал я советчиков бестолковых, слал в Муром человека нам, варягам чужого, из племени тамошнего. Думал, свой со своими договориться легче. И что же?» Свои его и убили, и ограбили. Казну унесли прямо из терема. А наместник чей? Мой. Значит, это меня, князя Черниговского, старшего, осрамили. Фарлав хмыкнул с досады. Духарев помалкивал, кивал сочувственно. Он-то знал, что убили наместника вовсе не соплеменники. Но Фарлафу это знать не обязательно. «Твой сынок, он хваткий и удачливый. Опять же в местах наших бывал, мне сказывали. А покажет себя, я уж отдарюсь достойно, ты меня знаешь. Теперь уж Духарев хмыкнул. Фарлав понял правильно. «Не деньгами отдарюсь. Богатств у тебя слыхал поболее, чем у меня. Покажет твой Илья себя владыкой добрым, отдам за него дочку меньшую и Муром в придачу. Сына твоего князем назову. Младшим, но то ведь не зазорно. Ты сам у Владимира в младших князьях. Мытного права на землях моровских у тебя нет. Будешь ты князь моровский, а сын твой муромский. Люба!» И засмеялся забавному созвучию. «Породниться с тобой — честь», — осторожно отозвался Духарев. «Но предложение твое следует обдумать». «Нет, я не отказываюсь», — поспешил уточнить Сергей Иванович, заметив, как нахмурился черниговский князь. «Но есть те, кому такой твой выбор может не понравиться». «Сыновей урезоню», — обещал Фарлав. Духарев не стал уточнять, что имел в виду не двух сыновей Фарлафа, коих, понятно, тоже со счетов сбрасывать нельзя, а в первую очередь великого князя Владимира и его дядьку Добрыню, коим возникновение кровной связи между одним из сильнейших киевских домов и черниговским княжеством вряд ли придется по вкусу. «Один бог на небе, один государь на земле». Вот идея, которой старался следовать Владимир. И сильный Чернигов в эту идею не укладывался. Впрочем, будем решать проблемы по мере их возникновения. Пока же предложение Фарлафа, безусловно, щедрое и полезное. Вдобавок Муром – одна из контрольных точек на пути на восток. Нужная точка. Что Илья сумеет управиться с племенами, некогда ходившими под хузарами, а ныне возомнившими себя свободными, Духарев не сомневался. Но предпочел бы привести эти племена не под Чернигов, а под Киев. Централизация власти в руках Владимира его вполне устраивала. «До весны подождешь?» — спросил он Фарлафа. «Нынче дела у нас на Западе важные. Великий князь хочет, чтобы Илья в них поучаствовал». «Добро», — согласился черниговский князь. «До весны». На том и порешили.